Ай-ай-айк. Нигериец Айк Ибиабучи, по прозвищу Президент, давно и прочно осевший в Техасе, дважды заявлял о себе как о возможном будущем чемпионе мира в тяжелом весе, который придет на смену Холифилду и Льюису. И оба раза сразу после этого оказывался за решеткой. Сейчас, в 2003 году, уже очевидно, что не потерпев ни одного поражения на ринге, Айк уже окончательно проиграл и карьеру, и жизнь. В июне 1997 года Ибиабучи, бывший до тех пор лишь одним из многих подающих надежды тяжей, вдруг поднялся над ними всеми. Он провел бой с Дэвидом Туа, выходцем с островов Самоа, осевшим в Новой Зеландии. Поединок привлек большое внимание, так как американская публика души не чаяла в Туа. Этот низкорослый потомок людоедов, в скобках, Туа утверждает, что происходит из рода знаменитого в западном Самоа воина Талиматаси, который вместе со своим племенем как-то отобедал миссионерам, приехавшим наставить их на путь истины. Признавал только атаку, да еще в самом крайнем ее проявлении. Кроме того, у него была стальная челюсть, которая держала любой удар, весьма оригинальная внешность и левый боковой такой силы, что некоторые его противники не смогли покинуть ринг без посторонней помощи. Побежденных теперь не едят, поэтому Туа мгновенно терял интерес к поверженному противнику, уходил с ринга и отправлялся писать стихи. Да, в промежутках между боями он пишет стихи такого замечательного качества, что по их прочтении возникает вопрос, почему Винни-Пуху до сих пор не дали Нобелевскую премию по литературе. Вот против такой колоритной личности и должен был драться Айк Ибиабучи. Бой продолжался все 12 раундов. Пользуясь преимуществом в росте, 1,88 м против 1,78 м, президент почти все время держал самоанского гуманиста на дистанции и не давал ему нанести свой сокрушительный удар. Несколько раз то вроде бы удавалось дотянуться до Айка, но обычного эффекта его удары не достигали. Ибиабучи набирал очки в основном прямыми, которыми подолгу и держал противника на дистанции. Это был один из тех боев, где чрезвычайно трудно определить победителя. Многим обозревателям показалось, что Туа все-таки выиграл, но судьи отдали победу Ибиабучи, видимо, руководствуясь тем, что раз он не дал себя съесть, значит уже победил. По-моему, Ибиабучи действительно победил. После боя о нигерийце сразу же заговорили, а спустя несколько дней заговорили еще громче, но уже несколько в другом ключе. Еще классик американской литературы Норман Мейлер лет 30 назад подметил, что среди элитных тяжеловесов много весьма своеобразных личностей. Нынешнее поколение взялось доказать этот тезис окончательно. Есть оригиналы на все вкусы. С одной стороны, мутирующий в бультерьера Майк Тайсон и специалист по отшибанию гениталий Анджей Галотта. С другой, блистательный имитатор голосов Риддик Боуи, поэт-людоед Дэвид Туа, классический пианист и певец Майкл Грант и запойный шахматист Ленокс Льюис. А с третьей – разоблаченный тихоня, истовый христианин и неистовый бабник Эвандер Холифилд, успевавший по дороге из тренировочного зала в церковь и из церкви домой осчастливить несметное количество женщин, а некоторым из них еще и подарить детей. Но даже на этом достойном фоне Айк Ибиабучи сумел выделиться, показав подлинные африканские страсти. Поссорившись со своей любовницей, почти годившейся ему в матери, он силой засадил в машину ее 15-летнего сына и, предварительно разогнав автомобиль, явно преднамеренно разбил его о цементное ограждение на автомагистрали. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Мальчишка несколько лет лечился от последствий аварии, но так до конца и не оправился. Кто-то, видно, очень влиятельный, попросил за боксера, и неподкупная американская Фемида засадила президента за это преступление всего на несколько месяцев. Айк на тот момент стал представлять большую ценность, и желающих заработать на нем было предостаточно. Однако люди, близко знавшие нигерийца, сильно сомневались, что с ним вообще можно иметь дело. Уже второй бой после отсидки Ибиабучи провел с другой восходящей звездой – Крисом Бёрдом, также не знавшим поражений. Это был достаточно необычный шаг. Небитых молодых боксеров, особенно тяжеловесов, обычно ведут очень осторожно. От противника к противнику, ни в коем случае, не сводя друг с другом. Однако эту традицию в последнее время стали нарушать, возможно, под давлением прессы. с подачи которой зрители быстро теряют интерес к так называемым защищенным бойцам, которым не дают встречаться с сильными соперниками. Криса Бёрда тогда часто называли Уитакером среди тяжеловесов. Такое сравнение надо заслужить. С 1989 по 1995 год Пернелл Уитакер завоевал чемпионские титулы в четырех весах. Легком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем. И если бы не наркотики, продержался бы на вершине гораздо дольше. У Бёрда был тот же главный недостаток, что и у Уитакера. Относительно слабый удар. Однако в своих достоинствах он был лишь его жалким подобием. В свои лучшие годы Пернелл мог за 12 раундов не пропустить ни одного серьезного удара, при том, что был намного ниже ростом абсолютного большинства своих соперников. Бёрд тоже пропускал мало ударов, но калибр соперников был несколько другой. Кроме того, Бёрд не является природным тяжеловесом. Когда-то он выступал в среднем весе. Его раскачали, но намного сильнее физически он не стал. В общем и целом, Крис был величиной несколько другой. В команде и Беабуч это знали. В ходе их боя, состоявшегося 20 марта, все выяснилось. Четыре раунда прошли в абсолютно равной борьбе. Бёрд мог изображать из себя неуязвимую мишень с середняками, но с Ибиабучи это оказалось несколько сложнее, тем более, что на его удары нигериец практически никак не реагировал. Тем не менее, в первых четырех раундах Крис выглядел чуть предпочтительнее. Однако в пятом Бёрд пропустил мощный удар справа. Затем секунд через 20 все еще потрясенный Крис пропустил сильнейший удар левой снизу сбоку, после которого его руки повисли. Последним в серии ударом справа Ибиабучи послал Бёрда на пол. Тот сумел встать, но вскоре поскользнулся, рефери счел это нокдауном, дав тем самым Бёрду возможность перевести дух. Но это ему не помогло. Последовала еще одна атака президента, и рефери остановил бой. Из Ибиабучи стали тут же лепить звезду. Ведущие боксерские журналы поставили его на третье место среди всех тяжеловесов после Льюиса и Холлифилда. Для нигерийца все складывалось просто прекрасно. Но одновременно и восторженными публикациями стали распространяться слухи о его полной неуправляемости. Еще во время подготовки к бою с Бёрдом, получив во время тренировочного боя со спарринг-партнером Эзрой Селлерсом маленькое рассечение, Ибиабучи напал на него с яростью носорога, нанося при этом удары не только руками, но и ногами, а в довершение всего попытался попросту придушить. Затем он переключил свой гнев на попытавшегося остановить его помощника, тренера Джея Уилсона. Перепало и ему. Оба подали на Ибиабучи в суд, но дело замяли. Скорее всего, Ибиабучи просто щедро оплатил их душевные и физические раны. Затем стало известно, что руководители могущественной кабельной телесети HBO захотели встретиться с Ибиабучи. Обед в ресторане закончился диким скандалом, после которого HBO больше не проявляло к нигерийцу никакого интереса. Так что случившееся в конце июля 1999 года ни в коем случае не стало неожиданностью. Началось все со скандала в отеле. Служащая в отеле танцовщица поднялась к нему в номер, чтобы станцевать там стриптиз, персонально для президента. В хороших отелях за отдельную плату предоставляют и такие услуги. Однако сексуальный контакт при этом подразумевается не в большей мере, чем на нудистском пляже. Любительницы подзаработать иным образом, конечно, есть, но в любом случае танцовщицы по вызову, в отличие от девочек по вызову, отдаваться не обязаны. Это, кстати, не всегда понимали не только разбогатевшие нигерийские боксеры, но и детки арабских нефтяных шейхов и новые русские. Платить за такие персональные танцы принято наличными. Дама затребовала свою таксу – $150. Президент предложил оплатить услуги чеком. Тогда она отказалась танцевать, направилась к выходу, после чего Ибиабучи на нее напал, попытался изнасиловать. В наши дни в ситуации, если американка заявляет, что ее изнасиловали и тем более пытались изнасиловать, принято понимающе улыбаться. В самом деле, в стране, где женщина подает в суд, заявляя, что ее коллеги-мужчины в рабочее время смотрят порнографию в интернете, и это оскорбляет ее женское достоинство, причем за поруганную гордость требует компенсацию, превышающую ее зарплату за всю жизнь, и выигрывает дело. Мужчине трудно рассчитывать на справедливый суд. Однако в данном случае излишне проницательным сторонникам мужского равноправия придется воздержаться от комментариев. Если проститутку силой заставляют вступать в сексуальный контакт, тем более бесплатно, это тоже изнасилование. А эта женщина все-таки не была проституткой, несмотря на известную сомнительность ее профессии. В соседнем номере услышали ее истошные вопли. буквально через минуту после того, как она вошла к Ибиабучи. И именно соседи вызвали службу охраны, так что версия, что пострадавшая сама все придумала, отпадает сразу. Президента арестовали. По закону его могли выпустить под залог. Судья назвал сумму залога – 2 миллиона долларов, чем вызвал у Айка нескончаемый поток ненормативной лексики как на английском, так и на родном для нигерийца наречии. Но на этом его злоключения не закончились. Вскоре еще 3 женщины обвинили его в сексуальном нападении. Кроме того, припомнили старое дело, и тогда судья повысил сумму залога до 3 миллионов. Это было чистой формальностью, так как ни 2, ни 3 миллионов у Ибиабучи не было, и ему не оставалось ничего другого, кроме как еще раз обматерить всех и вся. Психологическое состояние боксера оставляло желать лучшего, и нервный срыв не заставил себя долго ждать. 8 августа 1999 года он напал на офицера тюрьмы. Окружной прокурор Мэри Кейт Холдхус на этот счет заметила, выразив заодно своими словами и всю сущность Айка Ибиабучи. Даже находясь под контролем, он остается неконтролируемым. С тех пор президенту ищут подходящую резиденцию и никак не могут выбрать между сумасшедшим домом и тюрьмой. Иногда он оказывается на свободе, но ненадолго. Одно время им хотелся заняться известный промоутер Боб Арум, но пообщавшись с ним совсем немного, сказал, что лишь потратил деньги, так как Ибиабучи всю оставшуюся жизнь проведет за решеткой. Что же касается его боксерских данных, то, как мне кажется, сейчас их сильно преувеличивают. Потерянное всегда кажется лучше, чем оно было на самом деле. Ибиабучи, безусловно, был очень хорошим боксером. Но ни тяжелый бой с Туа, ни победа над безударным Бёрдом никоим образом не доказали, что он лучше Холлифилда или Льюиса. Посмотрев все основные бои президента, я остаюсь при мнении, что и тот, и другой хорошо бы его вздули, и, возможно, оказавшись под таким прессингом, он вполне мог выкинуть номер, перед которым поблекли бы подвиги Тайсона. Мнение Найджела Коллинза и многих других о нем, по-моему, объясняется далекими от бокса причинами. Просто тогда нужно было найти временного чемпиона мира, раз уж было принято решение не считать Льюиса настоящим чемпионом, даже если он выиграет матч-реванш с Холлифилдом. А более подходящих кандидатур, чем Ибиабучи и Грант, просто не нашлось. Меня одно время озадачивало, что американцы считают нигерийца Ибиабучи более своим, чем Льюиса. О причинах такого разного отношения я спросил одного знакомого англичанина. «А этот, ну как его, в общем, Айк, где он живет?» – спросил мой не слишком сильный в нигерийских именах приятель. «Наверное, в Америке?» «Да, в Техасе. Довольно давно. Так что ж ты хочешь? Конечно, он для них свой. Это же чисто американский взгляд на вещи. Взять где угодно в мире что-то хорошее, притащить к себе и объявить своим. Ленокс же не едет к ним жить и не говорит, что останется там навеки. Потому он чужой и всегда таким будет».